К числу народных праздников относились также во всех странах казни. В особенности это имело место, да и сохранилось до наших дней в Англии. В книге «Прогулки по Лондону», появившейся еще в 1852 году, говорится: «Вы хотите знать, как совершаются наши народные торжества, наши приходские праздники, наши праздники виноградного сбора, наши масленичные шутки, когда в вашей солнечной стране народ опьяняется вином, весельем и пляской. Они празднуются, сударь, в день казни перед Ньюгейтом или в Хормонджерленде, или на каком-нибудь другом прекрасном местечке перед тюрьмой наших графств. Тут стоят такая толкотня и давка от зари до того момента, когда палач совершит свой ужасный долг, в сравнении с которыми суета ваших ярмарок бледнеет. Окна окрестных домов сдаются за дорогие деньги, строятся эстрады, появляются вблизи лавочки со съестными припасами и напитками, пиво и водка покупаются на расхват. Издалека люди прибегают, приезжают в колясках или верхом, чтобы насладиться зрелищем, позорищем человечества. А в передних рядах стоят женщины, и вовсе не только из низших классов, а также изящные, нежные, белокурые, кудрявые головки. Это позорно, но это так. А на долю наших газет выпадает потом печальная обязанность, от которой их не освободит ни один истый англичанин, зарегистрировать последние судороги несчастных с душераздирающей точностью физиологии. И как раз эти казни, превращенные в публичные зрелища, играют выдающуюся роль в истории публичной нравственности, так как самые жестокие из них, те, во время которых жертву сначала пытали, а потом медленно убивали, были для значительной части зрителей, в особенности для женщин, ничем иным, как чудовищными разжигателями чувства сладострастия. Ими наслаждались, чтобы возбудить самым диким образом свою чувственность. И это действие иногда обнаруживалось в ужасающих формах. В своей книге о бесполезности смертной казни Гольцендорф говорит: во время казни в маленьком городке население соседних деревень, вообще спокойное и порядочное, выказало себя с такой стороны, что можно утверждать, что смертная казнь не только обнаруживает уже определившееся вырождение испорченных элементов, но и портит элементы более здоровые. Даймонд сообщает по поводу казни, состоявшейся в городке Чельмсфорд, что среди собравшегося деревенского населения царил настоящий карнавал разврата. В ночь накануне казни палача угощали ужином в трактире, и он должен был рассказывать о разных казнях. Крестьяне стекались из окрестностей, отстоявших на 20 английских миль. Молодые люди и девушки устраивали при этом пикники. Во время сенсационных казней, когда предшествовавший им судебный процесс взбудоражил все население, обыкновенно происходили на самом деле массовые оргии, в непристойности которых участвовало не только простонародье, но и высший класс. Из целого ряда сообщений, которые нетрудно проверить, мы знаем, что в XVII и XVIII веках в светском обществе считалось прямо бонтон присутствовать при знаменитых казнях, и что богатые люди платили баснословные цены за окна, выходящие на место казни. У этих окон в продолжении целых часов и возлежали знатнейшие дамы. Мадам Севинье присутствовала в качестве зрительницы на всех пытках и казнях. Когда к плахе вели знаменитую отравительницу маркизу Бренвилье, вокруг нее толпилась такая масса представителей высшего общества, графини маркиз, что шествие не могло двигаться вперед. Дамы не ограничивались тем, что были простыми зрительницами. Для них подобное зрелище было также изощренным возбуждающим средством. Если в таких случаях чернь иногда насиловала сотни женщин или врывалась в дома терпимости и там устраивала ужасающие оргии, то знатные дамы, смотревшие на казнь с высокого балкона, праздновали у окна вакханалии с шампанским и вели себя самым бесстыдным образом. Один французский хронист пишет: «Никогда наши дамы не бывают уступчивее, вид страданий колесованной жертвы возбуждает их так, что они хотят тут же, на месте, вкусить наслаждение». Чтобы убедиться в правильности этого замечания, достаточно прочесть описание отвратительных сцен, виденных Казановой во время казни Безонца Дамьена, и очень подробно им рассказанных. В Англии обыкновенно комнаты, выходящие на место казни, обставлялись несколькими постелями и сдавались знатным парочкам не только на весь день, но и на следующую ночь. Народные праздники, в собственном смысле слова, были связаны с определенными днями и случаями, как-то ярмарками, церковными праздниками и так далее. Однако по мере роста больших городов, каковыми в XVII веке были, правда, только Лондон, Париж, Вена и гораздо позднее еще Берлин, по мере того, как сюда стекалась целая армия более-менее знатных бездельников, авантюристов и мошенников всех видов, возникла здесь постоянная потребность иметь возможность справлять каждый день, так сказать, народный праздник, то есть иметь каждый день возможность предаваться разнузданному веселью. Из этой потребности выросли увеселительные учреждения, тогда носившие название «садов веселья», ныне составляющие главную приманку для иностранцев, посещающих город. Родились они в Лондоне. Здесь подобные сады веселья возникли уже в XVII веке. Концерты, балы, маскарады — такова была их программа. Первыми такими увеселительными учреждениями были Мардонс Гарден и сады вокзала, известные также под названием Spring Gardens, новые висячие сады. Наибольшей известностью пользовались сады вокзала, так что название это было перенесено и в другие города, когда в них открылись подобные учреждения. В конце XVIII века как Париж, так и Берлин имели свой вокзал. В садах лондонского вокзала собиралось ежедневно от 4 до 6 тысяч людей, в особо торжественных случаях даже от 8 до 10 тысяч. Невысокая входная плата, а баснословно дорогие цены на напитки и кушанье удерживали от посещения этих садов чернь. Этим именем тогда, впрочем, обозначались не отбросы большого города, а неимущие слои народа. Кто имел эротические намерения, тот находил в этих садах самый удобный случай для их удовлетворения, так как сюда устремлялось не только огромное войско проституток, но и женщины и девушки, искавшие лишь мимолетных авантюр. Последнее обстоятельство приводило к тому, что все женщины, посещавшие эти учреждения одни, без кавалеров, рассматривались мужчинами как доступные и с ними обращались соответственным образом. Один современник, англичанин Пепис, занес в 1668 году в свой дневник следующие слова: «Был один в вокзале, гулял там и видел, как молодой Ньюпорт и двое других негодяев насиловали двух девушек из города, гулявших с ними около часа под маской». А под 27-м того же месяца он пишет: «Поехал по Темзе с женой и Депп и Мерсер в Спринг-Гарден, ели и гуляли, наблюдал, до какой грубости доходят некоторые молодые франты города. Они уединяются в беседках, где нет мужчин, и там насилуют женщин. Меня возмущает такая дерзость порока. По реке вернулся, и притом с большим удовольствием домой. Лицом к лицу с обычностью подобных инцидентов другие современники не без основания замечают, что женщины из высших классов, шатающиеся в этих садах под маской, просто жаждут таких непристойных нападений и потому весьма рады, если понравившийся им любовник игнорирует их жеманство и хочет насильно взять их. Многие даже всеми силами старались спровоцировать подобные инциденты, гуляя всегда в самых укромных местечках, где смелый любовник мог не бояться, что ему помешают в его галантных похождениях. Все эти учреждения служили таким образом как открытой, так и тайной проституции. Все эти сады были основаны для ее вящего процветания. Французский наблюдатель в Лондоне пишет: «В этих садах во многих местах насажены кусты, благоприятствующие влюбленным. Это, быть может, более всего привлекает английских женщин. У них есть свои слабости, но нет еще смелости не краснеть по поводу их, еще менее, конечно, хвастать ими. Публичные девушки не только не устраняются от этих учреждений, напротив, они там могут показать свои таланты, если только это не связано со скандалом, и упомянутые кусты как нельзя лучше обнаруживают этого рода проституцию». Так как эта заметка относится к 1769 году, то уже из одного этого видно, что приведенные выше из дневника Пеписа сцены были обычным явлением в продолжении целого столетия. На самом деле они были обычным явлением гораздо дольше, ибо наряду с многочисленными литературными данными более позднего времени гравюры Роллинсона, относящиеся к первому десятилетию XIX века, рисуют такие же сцены разврата, царившего в этих местах, показывают, как проститутки целыми сотнями устраивали здесь свой циничный рынок любви, и как дамы общества умели перещеголять бесстыдством продажных женщин. Формы, в которые облекаются публичные увеселения и специально народные праздники, всегда служат надежным мерилом для оценки как общей культурности, так и господствующей в данную эпоху свободы половых нравов, так как здесь эти последние находят свое наиболее бросающееся в глаза выражение. При этом, однако, не следует упускать из виду, что это верно главным образом только для больших городов или для деревень, лежащих в ближайшем с ними соседстве. Для большой массы крестьянства, напротив, народные праздники играли все менее видную роль. Экономическое положение крестьян было в большинстве случаев столь печально, а их зависимость от барина столь велика, что в их жизни уже не было места праздникам. Исключению подлежит и мелкий буржуа, поскольку его дни протекали вдали от центров общественной жизни, а тогда даже десяток миль был большим расстоянием. Все его существование было настолько опутано государственной опекой и было так близко к рабству, каждое его движение так усердно регулировалось отеческим попечением монарха, что он не имел ни возможности, ни, за немногими исключениями, мужества отдаваться разнузданной радости. Ему, которому начальство предписывало час, когда он должен был вернуться домой, которому под страхом тяжких наказаний вменялось в обязанность посещения церкви, которому по воскресеньям даже возбранялось выходить за городские ворота, этому по ногам и рукам опутанному мещанину казалось геройским поступком, уже если он выпивал лишний стакан пива. А остальное довершал, как уже упомянуто, пиетизм, ничему так не мешавший, как жизнерадостности, рвавшийся наружу бурно и смело. Изменившаяся в эпоху старого режима историческая ситуация значительно повлияло и на танцы. Целый ряд танцев исчез, и их место заняли другие. Главной их ноткой сделались теперь игривость и кокетливость, а также ясно выраженная сладострастность. Характерными примерами могут служить минуэт, алеманда и вальс, танцы, которые именно тогда вошли в моду. Благодаря такой эволюции танец сделался еще в большей, чем прежде степени, великим совратителем, неутомимым сводником, сводившим оба пола. Прежняя его главная цель, состоявшая в том, что партнершу вращали в воздухе так, что юбки вздувались, и глазам публики представало интересное зрелище, никогда, правда, вполне не исчезало. Однако постепенно были придуманы более интимные и изысканные эффекты. Во время так называемых поцелуйных танцев, бывших особенно в ходу в Англии, поцелуй, которым должны были обменяться парочки, становился все более длительным. Аддисон, возмущавшийся этим обычаем, писал: «Хуже всего танцы с поцелуями, когда кавалер должен целовать свою даму, по крайней мере, в продолжении минуты, если не желает обогнать музыку и сбиться с такта». Танец алеманда, вошедший в моду в середине XVIII века и начавший, подобно позднее возникшему вальсу, свое победное шествие из Германии, описывается следующим образом танцмейстером Гильомом, автором появившегося в 1770 году альманаха для любителей танца. Сладострастный, полный страсти, медленный, шаловливый этот танец позволяет женскому полу проявить всю присущую ему кокетливость и придает физиономии женщины самые разнообразные выражения. И автор галантных историй Вены описывает алеманду, как ее танцевали в последние трети XVIII века, следующим образом. Вообще говоря, я не хочу порицать это развлечение, танцы, а только высказать тебе свои мысли по поводу одного танца, который здесь в моде. Это так называемый немецкий танец, способный лишь разжечь кровь и возбудить безнравственные желания. И потому он, как мне думается, и пользуется такой популярностью. Все развлечение состоит в постоянном верчении, от которого кружится голова и туманится рассудок. Сладострастные прижимания, вздымание разгоряченной груди пробуждают желания, которые стремятся удовлетворить как можно скорее. Скольким завоеваниям уже помог танец, так как воспоминание о том, как она кружилась в такт с таким сладострастием, должно покорить девушку, имеющую о чувственности лишь слабое представление. Ни один танец так не позволял забывать обо всех заботах. Тот же автор пишет: «Многие стараются забыть в танце о своем горе, ибо я не могу тебе сказать, до какой степени здешние девушки любят танцевать». Все эти танцы, в особенности же входившие в моду вальс, были самым смелым образом использованы в интересах галантности. Темп был ускорен, а самые позы становились сладострастнее. Фит, написавший в своей появившейся в 1794 году популярной книге «Попытка составления энциклопедии физических упражнений», настоящий апофеоз красивому исполнению вальса, замечает: дикое подбрасывание и подпрыгивание бесспорно не вытекает из самого характера вальса, а зависит, напротив, от характера наших легкомысленных кавалеров и дам. Так как, однако, все находили высшее удовольствие в этих преувеличениях, и каждый вальс превращался в настоящий акт сладострастия, то неудивительно, что даже такой не очень чопорный человек, как поэт Бюргер, разразился целой филиппикой, гневной речью, против вальса. Однако самым характерным танцем абсолютизма, тем танцем, который один только и коренился в его сущности, который был им порожден и возвращен, чтобы вместе с ним исчезнуть, или же в лучшем случае продолжать после него чисто карикатурное существование, был минуэт. Минуэт считается, и вполне основательно, величайшим произведением искусства, когда-либо созданным в области танца. В минуэте все — элегантность и грация, все — высшая артистическая логика и вместе с тем все — церемонность, не допускающая малейшего нарушения предписанных линий. В минуэте торжествует закон абсолютизма, поза и демонстрация. Минуэт достиг поэтому своего совершенства только на придворном паркете, ибо там величественность и размеренность были все равно законом, предписанным для каждого движения. Только здесь вся жизнь была без остатка сведена к игре и изяществу. Что минуэт был доведен до такого совершенства, что над ним работали в продолжении 100 лет, первая достойная внимания музыкальная композиция этого танца относится к 1763 году, написанной Граделем по случаю бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты, минуэт королевы считается совершеннейшим шедевром, когда-либо созданным композитором, было, правда, результатом неумолимой необходимости, против которой спорить не приходится. Высокие каблуки и кринолин вынуждали создать особый танец, так как в таком костюме танцевать вальс невозможно. Таким танцем и стал минуэт. Только его и можно было танцевать, надев высокие каблуки и кринолин. Минуэт не более как идеализированная линия их ритма. Разумеется, сокровеннейшей тайной этого несравненного шедевра ритмики, уничтожавшего даже безобразие высоких каблуков и превращавшего их на время танца прямо в элемент красоты, была, как и тайной всякого танца, все та же галантность, то есть ухаживание, домогание и достижение. В свое время вместо «танцевать минуэт» говорили чертить тайные знаки любви. Это не только самая простая, но и самая тонкая и остроумная характеристика минуэта. Что верно относительно танцев, приложимо и к играм. Игры также становились значительно изысканнее. Уже не устраивались больше состязания в силе между мужчиной и женщиной, чтобы таким образом добиться обнажения женщины, как это делалось в эпоху Ренессанса. Нет, теперь сама женщина должна была это делать, и при том как можно пикантнее. Эта возможность была создана тем, что модной игрой стали качели. От женщины самой зависит сделать так, чтобы ее юбки развивались пикантным образом. И все женщины, естественно, увлекались этой игрой. Никогда не видно на качелях мужчины, ибо ему нечего показывать. Мужчина всегда выступает в роли наблюдателя, что обуславливало со стороны женщины систематическое выставление на показ тех ее прелестей, которые обычно скрыты от любопытствующих взоров. Всем известны далее также вошедшие в XVIII веке в моду пастушеские игры. Обычно в них видят одно из проявлений постепенного возвращения к природе. И, разумеется, это так. Но подобное истолкование вскрывает только их корень, а не их сущность. А сущностью была организация публичного флирта. Пастушок и пастушка — представители неиспорченной моралью природы. И потому пастушок целует свою пастушку совершенно бесцеремонно, на виду у всех, а она также бесцеремонно возвращает ему поцелуй. Эта публичность приводит в восторг, хотят насладиться новым удовольствием. Бесцеремонный флирт, в нем здесь главная суть. Флирт в таком маскараде возбуждал к тому же обе стороны симуляции силы. ибо пастушок и пастушка — только идеализированные мужики, а крепкий мужик — синоним неистощенной сексуальной силы. Облекая эти тенденции в форму культа нравственности, общество нашло лучшее средство отдаваться, не стесняясь и публично, ни перед чем не останавливавшемуся флирту. Тот же самый секрет скрывается, впрочем, и за художественным изображением любви крестьян. Тайком крестьянский парень крадется ночью в комнату возлюбленной, а она поднимает одеяло с жалкого ложа, чтобы согреть и осчастливить его. Молодой парень и полногрудая крестьянка флиртуют в хате, и каждая сторона старается вызвать другую на более смелые поступки и так далее. Все это, разумеется, не имело никакого отношения к жизни настоящих крестьян. Это тоже было не более как новой пикантной формой, в которую облекали собственные желания и представляли публике. Не любовь к крестьян представляли себе так, нет. Так мечтали оформить собственную любовь, когда выяснилось, что никакие ухищрения не дают уже новых неизведанных чувств. То была лишь новая вариация наслаждения, одно представление, о котором опьяняло, а отнюдь не отказ от прежних ухищрений. Создавать новые эротические возможности — такова была сокровенная тенденция и всех остальных модных игр, рождавшихся тогда целыми десятками. Достаточно упомянуть о столь излюбленной игре «Огонь горячей руки», состоявшей в том, что кавалер прятал голову на коленях дамы и угадывал, кто ударял его.